В результате переговоров я пообещал передать указанную книгу во временное пользование. В ответ Архимаг пообещал вернуть мне ее по первому требованию для выполнения квеста и достать два пригласительных билета на императорский вечер. Передача книги произойдет, как только два заветных пропуска на бал с имперской короной будут у меня на столе. Эльф хоть и удивился столь странной просьбе, но пообещал выполнить в кратчайшие сроки, может быть уже завтра. Сердечно попрощавшись, Гасьинда напоследок решил продемонстрировать проницательность, и хитро усмехнувшись, выдал истинную причину, по которой мне понадобилось приглашение на торжественный вечер. «Не питай напрасных надежд, мой тебе совет. Интересно, здесь слухи циркулируют, уже весь город в курсе, для кого нужен пропуск? Ты о чем, Гасьинда Ирисон?» «Делай невинные круглые глаза. Конечно же, ты хочешь обратиться к самому императору и получить разрешение покинуть город». Неожиданный поворот сюжета. «У меня и в мыслях такого не было, но за идею спасибо. Император может разрешить. Теоретически есть такая возможность, но дело не в этом. Согласно протоколу, порядок обращения жителей города таков. Прошение подают заранее в письменном виде в канцелярию и дожидаются ответа в течение 3 месяцев. А добиться аудиенции у императора практически невозможно. Кричать из зала свою просьбу настоятельно не рекомендую, как минимум это нарушение церемониального порядка и штраф от 1000 золотых. И все равно я был благодарен эльфу за гениальную идею. Расстаемся настоящими друзьями, тепло и искренне. Глава 6. Травница выздоровела и оказалась на своем рабочем месте. Я получил еще 1 единицу к картографии за изучение большей части города и 2 плюшки за круглое значение. +1 к известности как известный путешественник и дополнительные 15% к скорости передвижения вне города. И все равно я был немного расстроен, квест на поиск заболевшей бабульки и ожидаемую жирную награду пришлось занести в список несбывшихся желаний. Закупил много всякой всячины, недорого и без торга, цены просто мизерные, даже неудобно обирать бабушку, божий одуванчик. Из интересного и дорогого. Повязка травника, дающая 2 единицы к мастерству, всего за 6 золотых. Рекомендуется носить на голове во время работы в саду или при сборе растительных ингредиентов. Еще удобрение, интересная штука, ускоряет рост на 10%. Бывает вдвое эффективнее, но в продаже таких нет. Также за 1 золотой я получил рецепт сушки ягод и грибов. Взял еще 10 перспективных семян и немного рассады, может, удастся на новом материале поднять пару пунктов основной специальности. Боясь пропустить что-либо интересное, я осмотрел досконально всю лавку и был таки вознагражден за настойчивость. А это что за цветочек, бабушка? Сколько стоит и чем полезен? Скромный и невзрачный, зато емкость, в которую он высажен, дорогая и не соответствует содержимому никак. Забава для эльфов, любят они редкие или необычные растения. Тебе, милок, он ни к чему. И цена на него обычному люду не по карману. И почем эта экзотика для ушастых? Недолюбливает травница конкурентов, сразу видно, поэтому подыгрываю немного. 400 золотом, и ведь нельзя цену снижать, обязательно нажалуются в гильдию, нелюдины этакие. Неужели покупают? Чего же не купить, у меня, почитай, втрое дешевле, чем в эль-лавках. И хоть место глухое, в людском квартале, все равно приезжают ко мне. Поблагодарив травницу за столь ценную информацию, я отправился на разведку, оценить потенциальный рынок сбыта экзотических цветов. Через час я пришел к выводу, что здесь настоящее Эльдорадо для смышленого предприимчивого менеджера. Невзрачные цветочки и травки шли по умопомрачительной цене, гордо стартуя от 500 золотых, а финишируя даже выше 1000. Впрочем, не все так просто, как вначале показалось. Ушастые, прирожденные специалисты по растительному миру, и найти действительно редкий экспонат или цветок очень трудно. Некоторые экземпляры ценятся тем, что дают семена раз в 10 лет, причем прорастает только одно. Впрочем, этот вопрос вполне решаемый, Есть у меня пара мыслей в этом направлении. Зато в чем эльфы Буратины точно не разбираются, так это в маркетинге. И тут появляюсь я, весь из себя специалист. Ставлю 100 к 1, что доходность моего проекта будет в несколько раз выше, чем у МММ. Ничего личного, только бизнес. Не нужны мне здесь деньги в привычном понимании, нужен инструмент влияния на обстановку. Итак, приступаем. Арендую у хозяина гостиницы весь задний двор вместе с хозяйственными постройками. Нанимаю работников для укрепления и перестройки внутреннего пространства под оранжерею. Здесь это в порядке вещей, многие держат подсобное хозяйство, в закрытом городе со снабжением свежими продуктами не все ладно. Эльфы и фири в обязательном порядке имеют целые приусадебные агрокомплексы, сады и теплицы. В итоге мой электронный кошелек похудел на 200 вполне материальных золотых монет. Повышенную секретность Буру я объяснил заботой о нашем общем батарейном гешефте. Всем остальным была скормлена версия о моем желании обустроиться и осесть в городе. А теплица должна служить источником дохода для будущего горожанина. Идея, хоть и скроенная на живую, прошла на ура. Посетители одобрили и забросали советами, как и что лучше выращивать и на что в этом сезоне самые удачные цены. Хотя, зная от меня же о будущем потеплении, перспективы оранжереи оценивали скорее скептически. Первая часть моего плана предусматривала создание уникального растения. Чтобы не говорили про высокую научную и прочую ценность экзотических травок и колючих пеньков кактусов, модных в этом сезоне среди знатоков, я обратил внимание, что красивые цветы ценятся все же значительно выше при прочих равных условиях. К тому же их было просто мало, не в каждой лавке экзотические цветы встречаются. Отсюда следует вывод, подкрепленный моим многолетним опытом просмотра рекламы по ТВ, что лучше всего продавать дорогие красивые безделушки, ориентированные на женщин. Хотя мужчины-эльфы тут тоже мужественностью не блистают, поэтому объединяем их в одну целевую группу. Придирчиво исследую свои запасы семян и растений на предмет будущей звезды аукционных домов. К сожалению, отпадают все трофеи из эльфийского храма. Во-первых, они, скорее всего, все известны местным специалистам. А во-вторых, не стоит светить мое участие в ограблении этого хранилища. Можно, конечно, все списать на подземелье извергов, но подозрения все равно появятся. Обычные растения тоже исключаем их списка. Можно и из них вывести гибриды, неизвестные местной науке, но это долго, да и шансы на удачу весьма скромные. К тому же всегда может оказаться, что подобный аналог уже существует, и это будет полный провал. В общем, не наш это путь. Остаются три претендента. Фига лопуха, инжир лопуха и, конечно же, цветок лопуха обыкновенного. Естественно, цветок выглядел безоговорочным лидером состязания, однако было одно «но». Светить его, а тем более спекулировать божественным растением крайне неразумно. Пришлось выбирать из инжира и фиги, что в обычной жизни вообще-то одно и то же. В данной реальности инжир имеет очень необычный цветок со сложной геометрической структурой, после созревания превращающийся в плод. Фига же дает плод из завязи, обходясь без цветения, то есть и выбирать больше не из чего. Возникает резонный вопрос, какой же это цветок, если со временем он превратится в плод? К счастью, этот вопрос решили вместо меня длинноухие умельцы. Оригинально и остроумно, вмонтировали в чашу замедлитель роста. Поскольку ускорителей роста здесь предостаточно, то и противоположный эффект давно известен и используется в быту. Не только в горшках с цветами, но и в масштабах всего города, для большей сохранности цветочного декора и ландшафтного дизайна. Надеюсь, ни один эльф не узнает, какими методами я создавал эти прекрасные цветы. Поскольку нужны несколько разных видов, то пришлось заняться генной инженерией, при помощи дымянки лекарственной, она же ядовитая, настойки дистиллята из клюквы и универсального катализатора всех процессов, русского авося. Не дожидаясь окончания полного цикла исследований, Я высадил оригинальные инжир и фигу, плюс еще десяток растений попроще, для конспирации. Ночевать здесь я не в состоянии, а так пусть разбираются, что за разнообразная хрень здесь повсюду в горшках и катках. Я наладил ультрафиолетовые светильники, жалко на ночь их придется убирать из тех же параноидальных соображений. К слову, оранжерею посетили уже на вторую ночь, и если бы не контрольные волоски, приклеенные к косяку и двери, то я ни за что не заметил бы чужого присутствия. Впрочем, никто не ожидал, что хмурые эльфы из серого здания оставят меня без присмотра. Благо все важные эксперименты проводятся только днем, после чего следы тщательно уничтожаются. А просто семена и горшки сами по себе никого особо не интересуют. Я еще и овощи подрядился выращивать, легенду надо поддерживать. Теперь оранжерея без путеводителя превратилась в огромный запутанный лабиринт из многоярусных стеллажей, ящиков и бочек, уставленных горшками, корзинами и прочим хламом. Если не считать ночных сложностей, то скорость выращивания урожая у меня просто фантастическая, благодаря прокачанной профессии и хорошему инструментарию. Плюс удобрения и уникальное достижение агронома, серьезная заявка на успех. Думаю, через неделю уже первые результаты будут, благо самих плодов мне дожидаться не надо. Не стоит забывать о хомяке, реально хороший помощник в этом деле, и даже специальность соответствующую поднял за время огородничества на базе. Еще один важный вопрос требовал решения, и желательно немедленно, задание Авесты. Казалось бы, какая может быть срочность в процессе, тянущемся уже скоро как год. В том и дело, что тянуть дальше нет смысла. Во-первых, удача и так слишком часто улыбалась мне в последнее время, и полагаться на нее больше не стоит. Особенно учитывая объявленную за мою голову награду, причем сразу от двух независимых и влиятельных организаций. И вторая причина. Нет никакой гарантии, что в этом году наступит полноценное лето. По моим прогнозам, если все будет продолжаться в таком же темпе, снег полностью не сойдет и к августу, а там снова похолодает. Слишком все промерзло за зиму, а ослепительно белый снег превосходно отражает почти все солнечное тепло. И самый главный аргумент – цветок Авесты можно высадить прямо здесь и сейчас. Скорее всего, эльфы не будут против, с их генетической любовью к растениям, травкам и цветам. Смущает лишь требование высадить цветок лотоса под открытым небом. Подходит ли городской купол под это ограничение? Открытый вопрос. Попытка, не пытка. Достаю малый походный алтарь. Мяк тут же прижимается к нему, обнимает лапками и грустно вздыхает, жалобно посматривая в мою сторону. Ну, я-то чем виноват? Вопрос риторический. Зажигаю несколько свечей, кладу букетик свежих цветов на алтарь и мысленно обращаюсь к богине. Один шанс на миллион, что получится, и ничего не происходит. Мяк сидит рядом со мной и вздыхает, словно кашалот на нересте, или кашалоты млекопитающие. Не добившись результата, разочарованно убираю алтарь обратно. Не судьба, видимо. Поужинав без настроения, даже не спустившись в трапезный зал, выставив Мика отдуваться за нас обоих, отправился в оранжерею. Вечерний обход, поливка, подкормка, рыхление, никто не отменял моих обязанностей. А это что за? В горшочке, куда я вчера высадил модифицированное семя инжира, красуется фантастический, роскошный цветок, лишь отдаленно похожий на цветок родитель. Примерно как Toyota Super Celica 2020 года и Lada Granta в бюджетной комплектации. Травник. Плюс 2. Вы получили уникальное растение. Осциллора цветущая. Вот значит, какой ответ, Авеста травница дарующая. Каюсь, почти забыл, как звучит твое полное имя. Архимаг так и не появился до вечера. Он появился утром. Глава 7. Вот два приглашения. Одно на твое имя, второе имя потом впишу лично, вопрос не обсуждается, и так пришлось пойти на нарушение 8-го циркуляра о порядке почитания императора. И я рад тебя видеть. Меня нисколько не коробит такое панибратское обращение к эльфу намного старше меня. Игра всяко позже моего рождения создана. Еще неизвестно, кто из нас старше. Линассия из ветви изумрудной радуницы светлого рода Запада. У Гасьинда эльфа изумленно поднимается бровь, но он сдерживает любопытство, лишь хмыкает. Надо же! После чего аккуратно вписывает указанное имя и реквизиты. Так я окрестил вторую многобуквенную часть имени, заменяющую эльфам фамилию. Торжественно вручаю Ирисону долгожданную книгу. У счастливого эльфа выражение лица такое, будто он родного племянника нашел, утерянного в младенчестве. Чуть не расцеловал бесценную реликвию. Похоже, продешевил я, но план того стоит. Естественно, никто не бегал по лавкам и не скупал чернила и бумагу, чтобы срочно скопировать содержимое этой уникальной книги. Ни секунды не сомневаюсь, что такие действия станут известны в Сером доме раньше, чем я донесу пишущие принадлежности до своей комнаты. Все проще и банальнее, материалы скопированы еще дома и спрятаны в надежном месте. Не скажу, что это было легко, 3 дня работы ушло, но надеюсь того стоит. К сожалению, знание эльфийского языка у меня так себе, алфавит и цифры освоил, понимаю отдельные слова, но только в письменном виде. Устная речь и восприятие на слух почти на нуле. Чтение и восприятие сложных, тем более научных текстов пока недоступно. Гасьинда Мак, если тебя не затруднит, помоги найти адрес, где проживает мадемуазель Линассия. Сущий пустяк. Не такой и большой наш город, чтобы не знать, где особняк этой милой, как ты сказал, мадемуазели. Зеленая параллель, синий меридиан. Это точно в городе. Я хотел спросить совсем другое, например, не перегрелся ли кто-то, но не стал торопиться. И правильно сделал. Забыл, что ты недавно в городе и не в курсе местных особенностей. Параллель – это улица, тянущаяся с запада на восток. Меридиан – это улица или переулок, идущий с севера на юг. Их пересечение и есть тот район, где находится нужный тебе дом. Все дома на одном меридиане или параллели имеют табличку своего цвета. Весьма удобно, не находишь. Мое мнение решительно отличалось от восторженного у собеседника, и слово «удобно» там точно не фигурировало. Но для средневековых неписей, может, это действительно революционное достижение. Цветные таблички на домах я замечал, но не придал значения, мало ли что они означают. Конечно, удобно, выдаю прямо противоположное тому, что думаю, непонятно только, в какую сторону от перекрестка мне искать указанный дом. И здесь все продумано. Если в адресе сперва указана параллель, то дом находится перед перекрестком, если же сначала указан меридиан, то за пересечением этих улиц. Направление движения считается всегда от центра, от императорского дворца. И кто же додумался до такого гениального и простого решения? Надеюсь, ирония, переходящая из смеха в рыдание, не слышна в моем голосе. В рамках декларации отказа от цифрового прошлого, градографическая схема принята указом императора. Разработка кафедры нашей академии, правда, без моего участия обошлось. Проект курирует, впрочем, тебе не это интересно. Что за декларация? Академик, ты ошибаешься, мне это очень интересно. Все время забываю, что ты новичок в городе. Давай в следующий раз, расскажу в подробностях. Сейчас спешу, демонстративно трясет свежеприобретенной книгой. До встречи. Вот так всегда, на самом интересном месте. Кстати, почему квест не выполнен? Пригласительные, вот же они. Нужно поторопиться с вручением, зная девичьи повадки. На подготовку наряда для торжественного выхода дамам требуется целая вечность, а осталось всего 3 дня. На выходе я столкнулся с Буремыром, отмахнувшись, что спешу, внезапно сообразил, что можно и у него поспрашивать, местный все-таки. Бур, что такое декларация отказа от прошлого? Люд скривился, словно хлебнул уксуса. Эльфийские заморочки, нам до них дела нет, дурью маются. И все же, почесав затылок, задумался, подбирая слова. Серьезно, никогда не вникал в эту белиберду. Слишком заумно, и если честно, вообще без смысла. Вначале был двоичный код. Потом появились пророки Билл и Стив, и родили они Пентиум. От него и пошло все сущее. Охренеть. Это я вслух сказал. Дальше не помню. Суть в том, что эльфам втемяшилось в голову, что главное наше предназначение – избавиться от этого двоичного кода и стать настоящими. По мне, так чистый бред. Вот и куролесит, то улицы переименовывают, то уровни запретят. Какие уровни? Ну, ты даешь, людина. Ты здесь уже неделю, неужели не заметил, что в нашем городе уровни жителей нельзя увидеть? Это и есть первая заповедь декларации – отмена цифрового эквивалента. Не, не выговорю. Стоп, а ведь действительно уровни NPC и собеседников мне не видно. Конечно, я заметил эту странность, но не придал ей значения, погрешив на собственную забывчивость. Типа, сбил по рассеянности в настройках что-то. Да так и оставил этот вопрос без внимания, не до того было. Слишком много впечатлений. Оказывается, дело совсем не в этом. И что, вот так просто можно отменить уровень персонажа? Это выходит за рамки моего разумения. Кабы так, может и стоило заморочек. На самом деле эльфийские маги закрыли просмотр этой информации для посторонних, а сами уровни никуда не делись. Я и говорю, из пустого в порожнее переливают, из вина в уксус и обратно. Делать им нечего. Вот и чешут себе уши ногами. Все страннее и страннее. Размышляя о Пентиуме и его прародителях, я добрался до перекрестка Зеленой и Синей улиц. Не без труда, но разобрался, где нужный мне дом, и позвонил в колокольчик. Дверь открыла худенькая бледная Фири, выслушав, кто мне нужен, также молча, пригласила следовать за ней. Кто бы сомневался, что хозяйка окажется в саду. Может, они и спят на траве под деревьями, с них станется. Вот незадача, моя красавица тут не одна. Я сказал, моя. Оговорился или поторопился, бывает. Слава богам, компанию ей составляет не особь мужского пола. Хотя я рано радовался. Окинув взглядом неизвестную мадам, пришел к выводу, что замена на мужчину была бы гораздо лучшим вариантом. Одного, единственного взгляда хватило, чтобы понять, это стерва, с большой буквы «С», холодное красивое лицо, неестественная худоба, стройные ноги, и все портящий пронзительно острый наглый взгляд, умна и смертельно опасна, как гавайская кобра. Только не говорите, что такой змеи нет, вот она передо мной, и это установленный факт. Даже не напрягая воображение, тут же представил ее в черном мундире с серебряным погоном от Хуга Босса, в пилотке со скрещенными костями и с хлыстом в руках. Идеально ей подходит. Впрочем, плевать мне на эту мадам с высокой колокольни. Если надо, готов построить это замечательное здание ради такого обряда. Все это искупило выражение лица Линоси, удивление и тут же радость узнавания, и роскошная улыбка, адресованная лично мне. Не верю своим глазам. Весьма неожиданный сюрприз. Какая улыбка! Какая походка. Лин приближается ко мне и подает руку. Позволь представить тебе Эмминили из ветви золотой купели светлого рода Запада. Это трав. Эм тут же оправдала все мои надежды. С лихвой. Ау. Лин нашла себе новую зверушку. Улыбка ее почему-то не украшает, наоборот портит, исчезает даже тень красоты. Не считаешь равным. Или проверка на вшивость. Судя по смешливым огонькам в глазах Ли, второй вариант однозначно. Не я начал боевые действия, и тем более не пристало отступать перед лицом женщины, пусть даже с другим числом хромосом. Как сказал великий маг Зигмунд Фе, если девушка дергает дракона за хвост, то ей просто хочется настоящего мужчину. М прикусывает губу, явно не ожидала такого ответа. Наша зверушка показывает зубки. Не надо метать молнии из глаз, на меня это не действует. Для продажника-профи это даже не схватка, так, разминка перед ужином, переходящим в совместную постель. Моим зубам не по вкусу сушеная древесина, предпочитаю кровь с молоком. Но если вы очень попросите, мадам, то... Тут вмешался рефери в лице хозяйки дома. Туши, признайся, еще никто не сбрасывал тебя с трона лучшей язвы города, да еще так играючи легко. И где же ты нашла такое чудо? Ни за что не поверил бы, что у кобры взгляд может быть без гастрономического интереса. Однако что-то человеческое мелькнуло во взгляде эльфы, как ни странно это звучит, на выходе из тюрьмы. По крайней мере, он так утверждает, не дает расслабиться мадемуазель, вновь подставляя под удар. Пришлось выкладывать в подробностях легенду моего появления в городе, придерживаясь варианта, слитого журналисту. Как оказалось, благоразумно. Не обошлось без едких комментариев с одной стороны и поддерживающих, обнадеживающих улыбок с другой. Однако как только я упомянул о северных пигмеях, взвелась, почувствовав шанс отыграться. Так это ты тот самый шарлатан и врун, похождения которого описаны в сегодняшней газете. Как говорил великий маг Зигмунд Фе, если женщина обвиняет кого-то во лжи, то не стоит с ней спорить, поскольку ей нужны не доказательства, а внимание настоящего. Ваш Зигмунд – больной и озабоченный маг. Кстати, никогда не слышала о таком. И я берусь доказать, что ты бессовестно наврал, и никогда не жил среди пигмеев-людоедов. Почему именно о них? Давай расскажу о других приключениях, делая вид, что пытаюсь соскочить с темы, раззадоривая несчастную жертву эмансипации. Все-таки точно я просчитал ее психотип, из таких в нашем мире получаются отличные феминистки. Ага, попался. Ты даже не знаешь, как они выглядят, торжествует наивная эльфийская мадам. Смотрю, даже ли скептически оценивает мои способности вывернуться из сложившейся ситуации. Не стоит дальше тянуть. Делаю вид, что загнан в угол, и выдаю рассказ о жизни, обычаях и укладе северных людоедов, с гастрономическими подробностями и техническими устройствами для подогрева жертвенных органов при поедании на морозе. Напоследок идет ритуал сжигания сердца врага. К этому моменту на уже нельзя было смотреть без сострадания, разгром по всем фронтам. Однако, взглянув на второго слушателя, понял, что совершил непростительную ошибку. На Линосию рассказ произвел слишком тяжелое впечатление, и, соответственно, ее отношение ко мне автоматически ухудшилось. Пока не критически, но промах непозволительный, надо срочно спасать положение. Бросаю в бой главный резерв, призыв Мика. Есть. Опасность миновала, обстановка разрядилась. Как и ожидалось, черствая и стервозная Эмма оказалась до ужаса сентиментальной. А что означает мадам? Это тоже на древнем забытом диалекте. Это означает красивое и достойное уважение, моя мадемуазель. Лихо хочет, она прекрасно помнит перевод второго обращения. Получается, что всего лишь достойна уважения на ее фоне. Благо мадам занята хомяком и не замечает нашего веселья. Да, совсем забыл. Имею честь пригласить вас, мадемуазель Линосия из ветви изумрудной радуницы светлого рода Запада на императорский бал в эту субботу в моем сопровождении. Немая сцена. Люблю такие моменты. Квест 2 билета в гранд-оперу выполнен. Награда. Ждите. Глава 8. Чем могу быть полезен? Желаете купить или продать? Эльф смотрит без радушия, но хотя бы не тем снисходительно барским взглядом, каким хозяева города обычно отделяют представителей других рас. Видимо, профессиональная способность видеть в людях потенциальных клиентов сказывается. Хотя мой внешний вид явно не дотягивает до платежеспособного идеала, эльф все же изображает радушие и заинтересованность. Все-таки профессионал, значит, сработаемся. Для начала оценить, демонстрирую Инзерлап Укоз. Время для более серьезных аргументов еще не пришло. В идеале можно одним цветком обойтись. Глаза эльфа хищно сверкают, заинтересованность уже не показная, а вполне искренняя. Долго осматривает, обнюхивает, вертит в руках, потом почему-то рассматривает меня и тяжело вздыхает. Совершенно точно могу сказать, что растение уникальное. И также уверенно могу вам сказать, что никто вам не даст за него больше 400 золотых, если повезет, то вы торгуете 500, но для этого вам придется обойти все цветочные лавки в городе по нескольку раз, пытаясь сыграть на повышение цены. Однако сразу скажу, что ничего не получится, надеюсь, вы догадываетесь, для чего существует гильдия. Равнодушно пожимаю плечами, понимай, как хочешь. Но эльф меня удивляет. Поэтому я дам 800 золотых. Ценю настоящее мастерство, пусть даже такое специфическое. И как-то он все почувствовал, уловил интуитивно, что дело пахнет большими деньгами. Вот что значит профи. С чего такая щедрость? Хозяин, само радушие, словно встретил богатого родственника с завещанием в руке на свое имя. В горшочной чаше нет руны замедления роста. И ведь знал же я об этом, и даже планировал озаботиться, и все равно забыл. Замотался с делами, и ожидаемо прокололся. Отдаю должное вашей наблюдательности и профессионализму. Действительно, руна нужна. Именно поэтому доверяю вам подобрать соответствующее обрамление для этого уникального растения стоимостью в 2000 золотых. Торговец медленно выдыхает воздух. Аутотренинг у него такой, что ли, чтобы не вспылить и не сорваться. Оно не стоит 2000, только и смог выдавить из себя шокированный эльф. Вы абсолютно правы. Этот шедевр стоит намного дороже. Но мы же должны с чего-то начать, пока знатоки поймут, что это за подарок судьбы практически за бесценок. 2000 – это бесценок. С торгаша можно было писать картину маслом, для наглядного пособия о прединфарктном состоянии. Интересно, у неписей бывают болезни сердца. Можно сказать, что даром. Только не 2, а 2500, ведь вам предстоит потратиться на достойный сосуд и сильную руну, да и вознаграждение вам за работу полагается. 2000 золотых, мне на руки, 500 достается вам. Никто не купит неизвестный цветок по безумной цене, однако прощаться со мной торгаш не спешит, умный, блин. Понимает, что должно быть еще что-то весомое, чего он пока не знает, и это его убедит. Проблемы с бытом я беру на себя. Если в течение месяца цветок не продастся, вы получаете компенсацию в 500 золотых. Естественно, все это будет подробно зафиксировано в договоре, который мы с вами заключим. Но тогда мне придется заплатить налоги со всей суммы. Не со всей, а только 13% с 500. За вычетом стоимости дорогого горшочка, который вы наверняка оцените в 3-4 сотни. Итого ваш налог составит ровно 13 золотых сот непоказанной прибыли. Хотите прописать этот пункт отдельной строкой, чтобы я вам компенсировал их? Не зря я консультировался по этому вопросу с Буремыром, пара сотен экономии налицо. Надо бы ему спасибо сказать, не деньгами же благодарить. Согласие, оно же продукт непротивления сторон, было получено, договор подписан, цветок водружен на самое видное место. На всякий случай я записал точный адрес торговой лавки, ибо черт ногу сломит в этих цветных параллелях и меридианах и в каком порядке их надо писать. Борцы с цифровым прошлым, эти их пикселем, удружили. Следующий этап моего плана – редакция. Она же – дом, где проживает Сальф, он же Сал, он же Са. Что за манера у местных именовать друг друга любым огрызком полного имени, случайной длины? От долгой зимней скуки, что ли? Сальвастри оказался дома, что удивительно, обычно он носится по городу в поисках новостей, или сидит в мастерской, ремонтируя свой многопечатный агрегат. Сад у него, как и у всякого уважающего себя горожанина, есть, но никто его там не видел. Ухаживает за небольшим островком зелени на Нетефире, хозяин же витает в облаках писательского бытия. Поболтав полчаса, узнав немногочисленные городские новости, я сообщил акуле пера о сенсации, ускользнувшей от его внимательного взора. В лавке Химерасиуса появился в продаже новый уникальный цветок. Новость журналиста заинтересовала, и он пообещал завтра же навестить магазин и узнать подробности. Такие темпы пиар-компании меня решительно не устраивали. Сальви, дорогой, ты не понял, цветочек могут купить в любой момент, о чем тогда ты будешь писать? Если его продадут, то Хим расскажет мне подробности, даст описание, поведает, откуда появилась редкость. Думаю, читателям это будет интересно. Ага, так он тебе и расскажет. Для чего в договоре целый параграф о неразглашении по моей настоятельной просьбе прописан. Однако, не учел я равнодушие Сала к цветочкам, не продумал заранее. Что ж, бросаю в бой главный козырь. Нет, так нет. Описание с чужих слов, конечно, тоже интересно. Но мне было бы любопытно посмотреть на цветок стоимостью 2500 золотых. Эльф от неожиданности поставил кляксу в центре листа, над которым корпел последние полчаса, но даже не заметил этого. А боги, и ты молчал об этом. Это же сенсация. Извини, мне надо бежать. И он подружески вытолкал меня на улицу. Если потороплюсь, то можно напечатать дополнительный утренний тираж. Ну вот, другое дело. А то завтра, послезавтра. Рано радовался. Эльф внезапно замер на пороге. Что за невезение? Маги только завтра после обеда будут. Выяснилось, что с энергией для принтера проблемы не хватает. Новые источники будут только завтра, дополнительный тираж печатать нечем. Забрезжила у меня одна симпатичная мысль. Скажи, дружище Сал, а батарея от бойлера и твоего печатного станка, они случайно не одинаковые? В результате договорились через час встретиться на этом же месте. Я, с батареей, эльф, с информацией. Даже не знаю, чем тебя отблагодарить за щедрую помощь. Какие счеты между друзьями? Это подарок. Ты лучше скажи, на императорском вечере только поют или танцуют? Нашел время спросить. Может быть, потом. Тебе трудно сказать, да или нет. Музыканты играют, певцы поют, гости танцуют. Я побежал. Где была моя голова раньше, спрашивается. Гости танцуют, это же катастрофа. Только на лыжах научился ездить с грехом пополам. Где я и где танцы? Что ж, Сальф, ты мне должен, ты и будешь отдуваться. За 3 дня научиться нереально, но хоть ноги партнерши не отдавлю, и то радость. Пришла беда, откуда не ждали. Бур, у тебя есть надежные знакомые среди фири. Для выполнения одноразовой хорошо оплачиваемой работы. 50 золотых тебе за посредничество, столько же исполнителю. Сразу предупреждаю, что никакого криминала или чего-то незаконного. Что надо сделать? Нужно купить одну дорогую вещь для меня. Но сделать это надо так, чтобы никто не догадался, для кого она приобретена. Нужно сделать так, чтобы даже непонятно, кто заказчик, лют или эльф. Тогда фири идеально подходит. Такие деньги за час работы, без проблем найду надежного фири. Что нужно купить и когда? В лавке Химеросиуса надо купить цветок. Адрес скажу, деньги дам. Тебе надо лишь проследить за исполнителем. Забрать у него покупку и передать мне. Я-то думал. Цветочки. Знаю, где эта лавка. Ты не дослушал. Цветочек, как ты выразился, стоит 2500 золотых. Обескураженный Бур еще немного поворчал, но пообещал выполнить поручение. Уходя, бурчал под нос, но чтобы я точно услышал. Бабы до добра не доводит, особенно ушастые. Улыбаюсь вслед. Бедный Бу, для него это настоящий шок. Отвалить такие деньжища ради какой-то красивой юбки. Ошибаешься, мой дорогой друг, бабы тут ни при чем. Это всего лишь бизнес. Глава 9. Заждался уже вас, молодой люд, приятно видеть искреннюю радость по отношению к себе любимому. Странный этот фири с одесским акцентом, неадекватный какой-то. Я что, родственник ему или давний знакомый, с чего такое радушие и внимание? Еще больше меня удивило, когда прирожденный скупердяй, ранее дрожавший за каждый медяк, внезапно сообщил: наряд, достойный императорской аудиенции. Моя лучшая работа и, не побоюсь этого слова, шедевр портняжного мастерства. Фири расчувствовался до такой степени, что прослезился. Потом, вытащив кружевной носовой платок, вытер уголки глаз и окончательно меня огорошил. И за этот шедевр я не возьму с вас ни монетки. Удивил, так удивил. Зачем же такие жертвы? Мне действительно искренне жаль забавного непися, тем более, что денег у меня в избытке. Сегодня с утра избавился от половины имущества, благо скидка с торговцами восстановилась, хоть и не в полном объеме. Всего 10% вместо 20, что были ранее. Интересная особенность игры – штраф за потерю репутации. Даже восстановив былую известность, бонусы получаешь не полностью, а значительно меньше. Беречь репу надо с молодости, оказывается. Думаете, приятно быть жадным и болезненно экономным? Думаете, приятно видеть насмешку в глазах покупателей и соседей? Я не хочу быть таким, но ничего поделать не могу. А все оно, проклятое цифровое прошлое. Я скептически отношусь к этой концепции, особенно к мерам по ее искоренению, но вынужден признать, что зерно истины в этом есть. Я создан таким, и уже никогда не смогу быть другим. И если у молодых, рожденных после нас, есть шанс, и главное, возможность измениться, то у нас, древних стариков, его нет. Пытаюсь подбодрить несчастного Фири, но тот не дает его прервать. Подождите. Сейчас закончу, это очень важно для меня. Не обращайте внимания на ворчание старого брюзги, сегодня у меня праздничный день. И дело не в этом прекрасном костюме, уверен, он получился таким не случайно. Одно к одному, листик к веточке, тычинка к пестику, как говорят у нас в народе. Старичок снова промокает глаза платком. Когда я принял ваш заказ, даже подумать не мог, что это случится. Я получил новый уровень. Вы даже представить себе не можете, что это для меня значит. Долгие годы и десятилетия я мечтал об этом дне, и вот оно случилось. И все благодаря вашему появлению. А еще думаю, что это как-то связано с щедрым посетителем Валерой и его просьбой. Поэтому ничего с вас не возьму, даже не просите. Конечно же, я предполагал, что процесс повышения уровня НПС несколько затруднен по сравнению с ростом игроков, но не до такой же степени. Даже учитывая изолированность города последнее время и отсутствие игроков, а значит и опыта, получаемого от них, это несправедливо. Надо же, воспринимаю местных жителей, как живых, хотя, справедливости ради, переживания несчастного Фири меня растрогали. 10 лет ждать новый уровень, врагу такого не пожелаешь. И хотя я уверен, что это внушенная, вложенная память, все равно жалко Фири. А ведь вы этим поступком только что доказали, что можете преодолеть свою программу. Проявление свободы воли – это и есть отказ от цифрового прошлого, хоть вы и относитесь скептически к такой возможности. Неужели все так просто? Спасибо, сегодня у меня двойной праздник. Не только новый уровень, но и второй день рождения, появился на свет новый свободный Фири. Предчувствую еще один монолог о судьбе мира и отдельных его представителях с синим цветом кожи, поэтому просто сбегаю. Вы получили императорский приемный костюм. Привлекательность. Плюс 20%. Ловкость. Плюс 10%. Умение танцевать. Плюс 50%. Внимание! Вы получили награду за квест 2 билета в Гранд-Оперу. Как гора с плеч свалилась. Мои успехи в обучении танцам пока котировались где-то на уровне старшего механизатора колхоза имени 26 павших коммунаров, решившегося выступить на сцене Мариинского театра после покупки самоучителя по балетному искусству. Впрочем, наличие костюма не означает, что заниматься теперь не надо. Наоборот, теперь появилась надежда, что я не отдавлю ноги партнерши в первые же минуты танца.